По счастью, уже рассвело, и бежать по заросшим деревьями и кустарникам развалинам старого мира было не так сложно. «Вон они!» — крикнул кто-то, и, немного сместив курс, отряд еще больше ускорился. Как мило не старалась различить, что впереди, у нее не получалось. Мешали спины бойцов. Но вот они достигли места, и отряд расступился, выпуская лекаря из окружения. «Свято порвал альт!» — крикнул Дмитрий Николаевич. «Снаружи не видно, но внутри все очень плохо. Я сделал все, что смог». С облегчением отметив, что с самим графом все относительно хорошо, Мила с разгона рухнула на колени перед его помощником и положила руки ему на грудь. «А земля? Как он жив-то еще?» Ладони девушки вспыхнули, и с них полился зеленый свет. «Разденьте его по пояс. Регенерирующий раствор. Скальпель. Готово». Тут же ответила расположившаяся рядом Света, а гвардейцы содрали с раненого окровавленную одежду. «Мне нужен минимум час», — крикнула Мила и, схватив шприц, всадила длинную иглу прямо в сердце помощника графа. Ввела раствор и, взяв в руку скальпель, сделала первый длинный разрез. «Охренеть!» — пробормотал Влад. «Это сколько он за вами полз?» «5 часов», — ответил я, глядя в морду появившегося между деревьями альта. «И вы не убили его, чтобы не терять ресурсы?» — уточнил стоящий рядом Виктор Харитонович. «Это была не основная цель», — пожал плечами я. «Мы шли со своей скоростью. Он полз немного медленнее, зато без отдыха. Вот так и получилось». «Хорошо получилось». Полковник поднял руку. «Крупный калибр к бою». Бойцы с большими стволами вышли вперед и прицелились. Огонь. Мощный залп пришелся точно в цель, и голова альта разлетелась на куски. «Снять шкуру, когти и достать сердце», — скомандовал полковник и снова повернулся ко мне. «Извините за прямой вопрос, ваше сиятельство, но какого хрена вас вообще туда понесло?» «Была веская причина». Я почесал заросший подбородок. «Но об этом в усадьбе расскажу». «Центр?» «Да». «Дмитрий Николаевич, давайте хоть ваш рюкзак кому-нибудь отдадим», — заботливо проговорил Влад. «А». Я с радостью скинул лямки и в ту же секунду почувствовал, что готов взлететь. «Только ты, Влад, лучше свой рюкзак кому-нибудь отдай, а этот сам возьми, и за борт лодки с ним лучше не падай». «А где рюкзак, Свято?» «Пришлось бросить, но все секретное мы из него забрали». Видя мое состояние, больше вопросами меня не донимали. Воспользовавшись этим, я приглядел поблизости толстое дерево, доковылял до него и, прислонившись к стволу спиной, уселся на землю. Писец. Только сейчас осознание того, что произошло, навалилось на меня. 5 часов, минимум 12 километров по лесу. Тяжелый Свят. Выстрелы и красные глаза ползущей за нами огромной твари. Неужели мы это сделали? Я покосился на лежащего рыжего и склонившихся к нему лекарей во главе с Милой. Давай, здоровяк, держись. Ты мне нужен, дружище. Сука. Вот они, настоящие дикие земли, где в любой момент из кристалла может вылезти вот такая хрень, и, каким бы крутым ты ни был, твои шансы минимальны. Но я сделал это. Сумел победить класса, оказавшись с ним лицом к лицу. Тренировки не проходят даром. И да, там уже пришла пора следующего увеличения резерва и каналов, а значит, это приоритет. Если бы в прошлый раз я не прокачался, Святу уже ничего бы не помогло. Я вздохнул и закрыл глаза. Ладно, все лишнее и негативное вон. Все живы. Мы нашли деньги и, самое главное, поняли часть плана центра. Теперь нужно, чтобы информация об этом дошла по адресу. Кстати, мы же сможем сейчас установить связь с Усманью. Перед тем, как ответить, Виктор Харитонович обвел взглядом окрестности и указал на стоящую на холме высоченную сосну. Да и, возможно, даже хорошую. Тогда настраивайте радиостанцию. Мне надо срочно поговорить с двумя людьми. Полковник глянул на часы, но комментировать не стал и тут же послал бойца к дереву. Нижний только просыпался. Точнее, просыпались самые-самые ранние пташки. Тем удивительнее было главе внешней разведки империи Геннадию Станиславовичу Дубровскому ехать в своем бронированном внедорожнике по пустым улицам столицы. Но и плюсы в столь раннем перемещении тоже были. Домчали до министерства они всего за 10 минут. Охрана проверила документы, открыла ворота, и уже через 2 минуты, поднявшись на второй этаж, Геннадий Станиславович зашел в переговорную. Главный ликвидатор Нижегородской империи Александр Михайлович Крылов уже ждал его там. Он сидел за столом, и перед ним стояла чашка распространяющего великолепный аромат кофе. «Привет, Саш!» Главный разведчик пожал руку другу, с некоторым удовольствием отмечая, что тот тоже слегка помятый, похоже, совсем недавно видел десятый сон. верю, что у тебя что-то чрезвычайно важное, но дай хоть тоже кофейку сделаю». «Конечно, Ген», — проговорил главный ликвидатор и глотнул бодрящего напитка. Разведчик подошел к кофемашине и поставил чистую посуду под кран. Пока кофе готовился, он прошел в угол переговорной и установил мощнейшее звукоподавляющее поле. «Неужели опять твой Акулов?» — повернулся он к ликвидатору. «Он не мой», — пожал плечами тот, — «но информация чрезвычайно важная. Скажи мне, Саш, что он узнал, что задумал центр?» «Вряд ли все», — задумчиво проговорил ликвидатор, — «но часть точно». «Тогда чего ты молчишь?» Главный разведчик выхватил из-под краника только наполовину заполненную кружку и рухнул на стул рядом с ликвидатором. «Говори». Я лежал на кровати и, смотря в потолок, уже по которому разу прокручивал в голове события последних суток. Прямо сказать, большой пользы от этого не было, но, видимо, сказался переизбыток стимуляторов, и заснуть не получалось. За дверью послышался звук шагов и осторожный стук. «Открыто», — произнес я и в очередной раз удивился, почему опять не закрыл дверь. Мила зашла и остановилась прямо на пороге. «Мне надо в душ», — тихо проговорила она. «С утра сходишь», — рассмеялся я и похлопал ладонью по кровати. «Ложись, отдыхай». Мила скинула одежду и юркнула под одеяло. «Как Свят?» — спросил я, обнимая прильнувшую ко мне девушку. «Стабилен, но очень слаб. Мы сделали переливание крови, но, когда он начнется, неизвестно. Ты ему вколола экспериментальную регенерирующую сыворотку?» «Да, и даже видела результат. Она здорово помогла мне восстановить его внутренние органы. Мы движемся в нужном направлении. Молодец». Я чмокнул девушку в губы, а она закинула на меня ножку и положила ладошку на грудь. «Я волновалась», — после паузы прошептала Мила. «Напрасно», — тихо проговорил я и погладил ее по рыжим волосам. На самом деле Альт просто внезапно появился совсем рядом. Будь он хоть немного дальше, вообще бы проблем не было. Альт далеко не самое страшное, что можно встретить в диких землях. «Ну что поделаешь, если они тут везде вокруг», — тихо рассмеялся я. «Не волнуйся, у меня большие планы на эту жизнь, и я не собираюсь умирать». «Ты уж постарайся», — пробормотала девушка, а буквально через несколько секунд ее дыхание выровнялось, и она заснула. Глава 14. Проснулся я от шума воды в душе и первым делом послал Жучка в больницу. Свят был без сознания, но его кожа заметно порозовела, и дышал он ровно. Магия и препараты работали хорошо. Кроме здоровья помощника, я поинтересовался погодой на улице. Ветрено и дождливо. Стараясь не шуметь, встал с кровати, сделал несколько шагов и осторожно отодвинул шторку, отделяющую ванну. Мила стояла спиной, подставив лицо струям. «Мда, можно бесконечно смотреть на льющуюся воду, но, если она льется, а потом стекает по рыжим волосам и дальше по молодому идеальному телу, тут вообще ни о каком времени думать не будешь. Лучше может быть, только если еще к этому телу прижаться, что я и сделал. Я сама собиралась к тебе прийти», — с улыбкой повернулась ко мне Мила. «Тогда я не смог бы потереть тебя мочалкой». Я чмокнул девушку в губы. «А это тоже приятно, скажешь мне через 5 минут, поворачивайся». В общем, утро нового дня стоило всех перипетий прошлого. Впрочем, было уже далеко не утро. Когда мы чистые и довольные вышли из комнаты, часы показывали 2 дня. Распространяя манящий аромат, завтрак ждал на столе. Причем на 2 персоны. Дарья Петровна не зря ела свой хлеб и все подмечала. «Доброе утро», — поприветствовала она нас. «Доброе». С широкой улыбкой и чувством лютого голода я сел в свое кресло. «Здравствуйте», — тихо проговорила покрасневшая Мила и тоже села за стол. «Спасибо». «Да ни за что», — тепло улыбнулась ей бывшая гувернантка. «Если что, яичница и блины есть еще». И это напоминание было не лишним. Мила тоже вчера очень много колдовала и наверняка проголодалась. «Какие новости?» – спросил я, окуная скрученный блин в сметану. 2 часа назад прибыли проверяющие от Сергея Сергеевича. Пришлось срочно будить Владислава, он сейчас с ними на той стороне реки. «А точно. Кстати, наверное, лучше, чтобы потом по рации с главным потомком Катя разговаривала. У нее лучше получится побыстрее стребовать с него оплату». «Что еще?» «Больше никто ничего передавать не просил, Дмитрий Николаевич», — пожала плечами Дарья Петровна. «Да и почти все, кто вчера ночью уходил, только просыпаются. Остальные что-то делают или отдыхают. Святослав спит». «Хорошо, спасибо». Я отправил в рот кусок яичницы и задумался над планами на день. И, как оказалось, дел было просто валом, в том числе тех, от которых я старательно бегал. Например, зачарование. Моих рун ждали сотня новых автоматов и множество комплектов, изготовленной как для собственного пользования, так и на продажу, брони. Раньше я старался уделять этому хотя бы час в день, но в последнее время пропускал, вот и скопилось. Да, по большому счету там все просто. Автоматы по шаблону, а в броне лишь внести косметические изменения в уже готовые руны, но все равно это время. А главное, это писец как скучно. Скорее всего, это займет меня до вечера, затем надо будет быстренько сгонять на карьер, потом нужно пойти с Милой в подвал и подкачаться. А завтра тогда займусь подземными этажами на складах или парковке, если ее успеют подготовить. На крыльце раздались шаги, и в комнату ворвался мокрый, но довольный Васильич. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — с порога крикнул он. «Девчонки, привет!» «Девчонка Мила, что-то жуя!» — кивнула, а девчонка Дарья Петровна от чего-то покраснела и пошла заваривать чай. «Здорово!» — поднял руку я. «Давно тебя не видел!» «Так я и не бываю почти здесь!» — рассмеялся бывший староста Савина и рухнул на стул. «За последние недели всю империю несколько раз поперек объездил, но сейчас из Усмани. И что там? Вот, очень просили передать». Васильич открыл сумку и осторожно вытащил из нее небольшую красную обшитую бархатом коробочку. На крышке золотом был оттеснен золотой олень, символ Нижегородской империи. Быстро запихав в рот остаток блина, я вытер руки салфеткой и, пододвинув коробочку, открыл ее. Наконец-то, улыбка сама заползла на мое лицо. Внутри лежал новенький золотой перстень с обведенной в кружок красивой буквой «Г». Да, с фантазией у дизайнеров было небогато, но все равно красиво, а главное, теперь все будут сразу понимать, что имеют дело с графом. Я достал атрибут титула и надел его на безымянный палец левой руки. «Как влитый, красота?» – спросил я у не сводящей с меня зеленых глаз Милы. «Да», – с трудом проглотив кусок яичницы, пробормотала она. «Поздравляю, Дмитрий Николаевич», – широко улыбнулась Дарья Петровна. «Вы это заслужили, все мы так считаем», добавил Васильич и встал. «Екатерина Борисовна у себя?» «Да», — ответила Дарья Петровна, ставя перед ним поднос с большой кружкой и пирогом. «Только вот чая с собой возьмите и перекусите с дороги». «Спасибо», — кивнул бывший староста. «Тогда, Дмитрий Николаевич, на всякий случай до свидания. Думаю, надолго я здесь не задержусь». Васильич взял поднос и пошел к лестнице. «Как граф с кольцом, завтра желаю завтракать рябчиками и икрой. За икрой в столицу надо ехать», серьезно произнесла Дарья Петровна. «Ага, и стоить она будет, как грузовик с цементом». «Шучу», на всякий случай уточнил я и вытер куском блина остатки яичницы. «Мил, ты сейчас в больницу?» «Сначала да, потом посмотрю, как там мои девочки травы рассортировали и подготовили. А, зайди к Тане еще, по идее, там каталог на последнем этапе, а может и закончили уже». «Хорошо, ну а я тогда зачаровывать». Полностью сытым, я встал из-за стола и пошел к выходу. «Плащ наденьте, ваше сиятельство», убирая посуду со стола, напомнила Дарья Петровна. «Точно». Я схватил с крючка плащ, напялил его и вышел под дождь. «Что-то не так, ваше сиятельство?» — спросил меня стоящий на страже гвардеец, когда я замер на пороге. «А дом где?» Я ткнул пальцем в пустое место, где еще ночью вроде стоял дом, в котором жила Катя, а Маришка собирала кристаллы. «Так разбирали все утро, ваше сиятельство, только закончили. Неоптимальная конструкция и расположение», — явно процитировал кого-то гвардеец. «Ну, с этим не поспоришь, тут вопрос в другом. Это вроде как был последний дом старого Савина, и теперь можно однозначно утверждать, что началась новая эра». Испытывая смешанные чувства, я накинул капюшон плаща и вышел под моросящий дождь. Впрочем, долго наслаждаться непогодой мне не пришлось. Перепрыгивая неглубокие лужи, я быстро добрался до одного из складов и заперся там вместе с огромным количеством ящиков с автоматами и броней. Мда, реально дофига, но на все нужно смотреть позитивно. Это работа нужная, да и магию погоняю, будет тренировка перед вечерней прокачкой. Утешая себя, я сел на пол, пододвинул первый ящик с заготовками под автомат и приступил к колдовству. Первый раз меня отвлек вернувшийся с того берега Влад, но, как и планировал, я натравил на Сергея Сергеевича Катю. Она связалась со мной уже через 20 минут и доложила, что первые 30 миллионов нам привезут послезавтра вместе с очередной бригадой рабочих и материалами для укрепления дороги жизни до самого карьера. Благополучное решение этого вопроса ненадолго вдохновило меня, но вскоре я снова заскучал. «Хочешь, развлеку?» В этот раз Гинза появился в своем привычном виде. «Допустим», — с сомнением произнес я, откладывая в сторону готовый автомат и беря в руки очередную заготовку. «Не боись, тебе понравится». Гинза исчез, а вместо него на полу появилась знакомая комната в миниатюре. Кабинет главы Спарты Александра. Сам хозяин тоже присутствовал. Правда, ростом был сантиметров 10. Он стоял перед открытым сейфом, а у его ног лежал и держался за разбитое лицо какой-то другой мужик в серой форме клана. «Это главный охранник поместья», — подсказал голос за кадром. «Запускаю». Раздался щелчок, и картинка ожила. «Да что ты мелешь, сука?» Александр замахнулся ногой и ударил лежащего мужика. 30 мультов. 30 мля. Где они? Я не знаю». Не убирая окровавленных рук от лица, крикнул главный охранник. «А кто знает, вас тут всего 10 человек оставалось. Кто крыса или вы все сговорились с кем? Еще один удар, теперь под ребра. Ладно, я все понял. Я взял следующий автомат. Судя по тому, что там за окном темно, это запись ночного разговора. В точку. И чем закончилось все? Да всю десятку до сих пор допрашивают и в камерах в подвале держат. А они, дураки, все не колются», — хихикнул хранитель. «С чего бы это, интересно?» «Да уж», — хмыкнул я. «Слушай, у меня к тебе два вопроса. Первый. Вот мой ночной косяк, когда я забыл, что, кроме как рядом со мной, ты можешь появляться или у кристалла, или у заданной точки, а не везде сразу. Как ты думаешь, это всегда так будет?» «Думаю, с прокачкой кристалла появятся дополнительные опции. На 20 уровне, как в красном, не появилось», — заметил я. «Значит, на 30 появится, я и так уже стал сильнее». Кабинет Александра исчез, и Гинза превратился в мускулистую руку по плечо и напряг бицепс. «Что же до вчерашнего косяка?» — продолжил хранитель, вновь принимая стандартный лохматый облик. «Просто маны не хватило из-за атаки на альта. Так бы ты мог вернуть точку к кристаллу и вызвать помощь. Все-таки это был форс-мажор. Тогда напоминай мне перед миссиями, где что-то может пойти не так, всегда отменять разведывательную зону. Или, как она там называется, зону веселья». «Хорошо, босс. Тогда второй вопрос. Вот, допустим, мне надо будет тоже какую-то сценку разыграть вроде этой с Александром, но только чтобы люди в полный рост были как настоящие. Сможешь? Если да, то сколько человек сможешь показать и как долго? Место будет в пределах действия кристалла. Итак, Гинза задумчиво вперил взгляд в потолок. Если на текущем уровне за пределами действия кристалла, то это в основном будет за счет твоей энергии, ну, человек 10 и кое-какие вещи минут 5 смогу показывать, пока ты не иссякнешь. Это полноценно, с мимикой, разговорами и тому подобным. А если в пределах действия кристалла, то и час смогу, если будешь мне его энергию передавать. Хорошо, задумчиво пробормотал я. А в зоне действия кристалла в Лос-Сантосе сможешь сделать, чтобы 10 человек в разных местах по городу бегали и каждый свое дело делал? Если ты там тоже будешь, как мой якорь, то без проблем. Я даже в этот же момент смогу у тебя на плече сидеть и в режиме реального времени ими управлять. А вот это замечательно. Я довольно улыбнулся. Знал бы заранее, посадил бы кристалл где-нибудь под Нижним Новгородом. «Зачем тебе?» — прищурил глаз Гинза. «Здесь же центр будущей империи имени Акулова». «Да, но бабок бы я нагреб, мама, не горюй». «И так нагребем», — рассмеялся хранитель. «Тебя еще чем-нибудь развлечь? Могу бордель показать, он там тоже в радиус попадает». «Не нужно». «Ну, тогда не буду отвлекать». «Окей», — позвал я, когда Гинза исчез. «Да, Дим, тут же появилась передо мной туманная лиса». «Слушай, все хотел спросить, мы же постоянно народ набираем, да и наемников много. Что там со шпионами? Неужели не засылали никого?» «Хороший вопрос». Лиса обвила хвостами лапы и, как совсем недавно Гинза, задумчиво посмотрела в потолок. «Скажу так, диверсантов, готовящихся что-то сделать в ближайшее время, точно нет. А вот что шпионов нет, гарантий дать не могу». «А что так? Ну, я же просто физические показатели считываю и, например, не смогу понять. Человек напряжен, потому что боится, что его выгонит, мучается от неразделенной любви или завтра решил бомбу заложить. По большому счету, пока он кому-то свои мысли не озвучил или эту самую бомбу не достал, я могу лишь подозревать. Ну, ты этим занимаешься, следишь за нашей безопасностью, ясен пень, Дим», — обиженно фыркнула лиса. «И много таких подозреваемых сейчас?